Это что-то вроде событий в онлайн-играх, во время которых увеличивается количество набираемого опыта. Видимо, помимо большого количества опыта, там еще и враги как раз нам по силам. С точки зрения геймера это событие не может не радовать. Кроме того, мы также хотим предложить героям перед отправкой на остров обменяться друг с другом информацией. Обменяться информацией, да. Поскольку волны постепенно становятся опаснее, мы полагаем, что впредь от героев потребуется более близкое общение и взаимовыручка. Да кому это нужно? Тут же попытался отказался Рен от предложения королевы. Эй ты, что значит не нужно? Я, в отличие от вас, в устройстве этого мира не разбираюсь. Не разбираюсь, слышишь? Однако мы знаем, что во время волны герои не взаимодействовали друг с другом. Вам не кажется, что этот вопрос стоит обсудить? Рен затих. Вот именно. Вы ведь еще и рыцари с собой на волну брать не стали. Похоже, что весь отряд, который герой записал в свою группу, переносится вместе с ним к месту появления волны. Однако никто из них не воспользовался этой возможностью. Как результат, в прошлой волне из государственных войск приняли участие лишь добровольцы, решившиеся бросить вызов волне вместе со мной. Кроме того, мы полагаем, что героям стоит вместе тренироваться и налаживать связи, в том числе и между спутниками. И то верно. Возможно, для грядущих волн это станет необходимостью, тихонько согласился Ицуки. Приятно слышать. Любой, кто откажется, выставит себя злодеем. Вернее, любой, кто откажется, обречет себя на смерть в бою. Поэтому мне тоже придется согласиться. В конце концов, королева Филариалов, Фитория, тоже говорила, что герои должны сражаться против волн бок о бок. Раньше я бы отмахнулся от этих слов и решил, что мне не о чем с ними говорить. Они ведь все равно мне не доверяли. Однако после разговора со мной Рен и Ицуки сами догадались, что с церковью трех героев что-то неладно. Значит, мне тоже стоит начать доверять им. Так вот, я предлагаю воспользоваться банкетом как поводом для разговора. Итак, герои, прошу вас вновь познакомиться друг с другом. Мы переглянулись. Вы ее слышали? Сотрудничество – важная вещь. С чего начнем? Как насчет того, чтобы представить наших спутников? Хорошая мысль. Тогда начнем с моих. Поддержал Ицуки мою мысль и подошел к своей команде. Это те люди, что согласились стать моими союзниками, представил нам Ицуки своих спутников. Как я понимаю, это ваша первая встреча с ними, герой Щита-сан и герой Меча-сан, но с вами мы уже несколько раз разговаривали. Ага, вот мы с Рином и увидели спутников Ицуки, непринужденно сидящих за столом. У них очень свободный вид, хоть они и сидят на пиру, но ни капли не волнуются и заказывают еду у солдат, словно это самые обычные официанты. Я, герой Щита, Иватанина Афуми. Приятно познакомиться, поприветствовал я их, окидывая взглядом. Это их пятеро. Самый заметный из них, тип в доспехе, сидит, сложа на груди руки. Стоило мне перевести на него взгляд, как он сразу убрал их. Что-то не нравится мне это. Да, приятно познакомиться. А мы, телохранители Ицуки-самы, сражаемся за этот мир, телохранители. Ничего себе словечко. От удивления мы с Рином даже повторили его и перевели взгляды на Ицуки. Эй, Рен, ты это тоже в первый раз слышишь? Вот блин, я чуть не расхохотался. Какого ты творишь, Ицуки? Смех прорывался наружу. Да, мы, пятеро телохранителей Ицуки-самы. Простите, я немного задержалась, но принесла то, что вы просили. Я обернулся и увидел девушку, несущую огромную тарелку с едой. Эй, уронишь же, я быстро поймал едва не упавшую тарелку. Простите, эта девочка сколько ей лет-то? Около 14, она похожа на ребенка. Лицо у нее аккуратное, и видно, что растили хорошо. Я бы даже сказал, она весьма миленькая, только робкая какая-то. Будь я Матаису, наверняка попытался бы подкатить, и ростом не вышло. Видимо, она тоже спутница Ицуки. Небось, магией воюет, опаздываешь, Лисия. Давай, присоединяйся к приветствиям. Уха, хорошо. Мы, шестеро телохранителей Ицуки-самы. Приятно с вами познакомиться. Они же только что говорили, что пятеро, шепнул мне Рен. Да, я тоже это слышал. Вот только не хочу им на это указывать и разводить шум. Не говори им, изобразим тактичность. Если честно, беспокоят они меня, но пока не создают проблем, буду молчать и считать, что это какой-то план Ицуки. Как вам, надежные у меня товарищи? Мне бы много чего хотелось тебе сказать, Ну ладно, сойдет, наверное. Я еще раз прошелся по ним взглядом. Все так и лучатся самодовольством. Может, они и надежные, но во время битвы с архиепископом ничем не помогли. Несмотря на все бахвальства Ицуки, меня больше всего беспокоит взгляд главного из его команды, Доспеха. Он смотрит на меня как-то презрительно и, к слову, к другим это тоже относится. Алисия вызывает подозрение тем, как беспокойно и неуверенно оглядывается по сторонам. Я с ними особо не знаком, но интересные у тебя личности в спутниках, высказал свои мысли Рен, тщательно подбирая слова. В целом, я разделяю его впечатления. Правда, а мне кажется, они вполне обычные. Вот уж не знаю. Одно то, что они считают себя телохранителями, уже озадачивает. Я-то думал, что ты генерал-лейтенант, искореняющий мировую несправедливость, но при этом называешь своих товарищей телохранителями. Что у вас за настрой такой? Никак не уловить. Затем каждый из них представился, но имен я не запомнил. Куда больше меня беспокоил Доспех, который все продолжал пялиться на меня свысока. Мне это очень не нравится, скажу об этом, что ли, Ицуки. Что такое? Сделай что-нибудь со взглядом и манерами этого типа. Он что, до сих пор считает меня преступником? Это точно не ваше предубеждение, Наофуми-сан, меня ничего не смущает. Ицуки, специально ведь выражаешься так, чтобы меня разозлить. Еще бы, на тебя он совсем по-другому смотрит. Вы уверены, что вам не кажется, герой Щита-сан? А ты не лезь, пока я о тебе говорю. Похоже, спутников своих он не воспитывает. Зная Ицуки, может, он постоянно говорит им обо мне гадости, а они ему верят. И вообще всех спутников героям подбирал Милромарк, так что нельзя исключать того, что они до сих пор питают ненависть к герою Щита. Мне один момент не дает покоя. Рен поднял руку. Что такое? Почему они обращаются к тебе на сама, а ко мне с Наофуми-сан? Потому что герой Меча-сан и герой Щита-сан уступают Ицуки-сами в предприимчивости. Поэтому мы обращаемся к вам на сан. Что, быть такого не может. Какого черта он несет, подумал было я, но огляделся и увидел, что все остальные спутники Ицуки, кроме одного, явно разделяют это мнение. Вот только это исключение, Лисия, та самая девочка на побегушках. Не знаю, о чем она думает, но за нашими переговорами со своими товарищами Лисия наблюдает неуверенно. Рен протяжно вздохнул. А я-то гадал, что вы скажете. В предприимчивости. Ицуки вообще знает, как его воспринимают в обществе при политике строжайшей-то секретности. Да, он путешествует и пытается искоренять несправедливость, но о нем никто не говорит. Предприимчивость. Ицуки, которого считают самым непримечательным из героев. Что-то я ничего не слышал о герое Лука, который где-то там что-то сделал. У так получается потому, что я действую не из тщеславия, в отличие от Рен-сана и Матеису-сана, сказал Ицуки, не найдя ответа получше. Да что ты говоришь, разве твое желание изменить мир к лучшему, не прямое следствие жажды славы, тоже мне, любитель вершить правосудие истине, ты смеешь оскорблять Ицуки саму, напрашиваешься, я не стану молчать, если меня не воспринимают всерьез, тихо сказал Рен и потянулся к мечу с уже нешуточными намерениями. Уэээ, прекратите, Рен-сан. Ицуки тут же встал между Доспехом и Реном. Похоже, Ицуки, нам с тобой нужно хорошенько поговорить. С недовольным видом бросил ему Рен. Как бы там ни было, Рен-сан и Наофуми-сан, такие же герои, как я, так что относитесь к ним с уважением. Постараемся. Доспех и остальные поклонились нам, но интересно, что они думают о нас на самом деле. Ладно, теперь давайте я представлю вам своих спутников, проговорил Рен и сразу зашагал к своему столу. Мы с Ицуки последовали за ним. Воздух по-прежнему звенел от напряжения. Добрый вечер, уважаемые герои Щита сама, герой Лука сама. Ага, мы застали спутников Рена за едой, но все они подскочили с места и поприветствовали нас. После спутников Ицуки эта сцена застала меня врасплох. Это у Рена спутников четверо. Я, герой Щита, и Ватани Наофуми. А Якова Суми Ицуки, герой Лука. Мы уже пару раз виделись. Троих я помню, видел в первый день. Нашел еще кого-то. Приятно познакомиться, герой Щита сама, герой Лука сама, и с вами. Все очень вежливые. Вот только в свое время они так не хотели становиться моими спутниками, что прятались за спину Рена. Этого я не забуду. Рядом с ними нельзя расслабляться, и доверять им тоже нельзя. Простите за тот раз. Мне поклонился похожий на воина мужчина, видимо, лидер спутников Рена. Дело в том, что мы не знали, какое порицание может ожидать нас, если мы станем союзниками героя щита Самы в присутствии короля Милромарка. Вслед за лидером поклонились и остальные. Наверняка вы думаете, что это лишь удобное оправдание, но, пожалуйста, простите нас. Я понял, что-то они выглядят такими виноватыми, что снова застали меня врасплох. Из-за того, что мне пришлось пережить, я невольно начал подозревать их. Итак, Рен Сама, что вам от нас нужно? Нам сказали, что героям нужно начать сотрудничать, так что мы знакомимся со спутниками друг друга. Тогда понятно. Кстати, Рен Сама, касаемо планов на ближайшие несколько дней, где нам сражаться с монстрами? Что? Дружно спросили мы с Ицуки. Похоже, в ближайшее время мы отправимся на остров Кальмира. Охотиться будете там. Готовьтесь, легко ответил Рен своей команде, но меня интересовал ответ на другой вопрос. Ну-ка, стоп, а чем это вы? И я хочу выслушать тебя, а не Рена. А это, мы спросили Рена саму на тему того, где нам набирать уровни, ведь мы действуем отдельно от него. Это о, почему даже после объяснения я ничего не понял. Нет, я понял, что они сказали, но что это значит? Они действуют порознь. Похоже, что Ицуки думает о том же самом. Правда, из-за случившегося только что, мы теперь опасаемся лезть не в свое дело. Что-то не так? Ну, ладно, если Рен не против, то почему бы и не спросить? А вы всегда действуете порознь? Спросил Ицуки. Рен и его спутники покивали. Затем они объяснили следующее. Стратегия Рена состоит в том, что он отводит своих спутников к подходящим для них монстрам и объясняет, как с ними воевать. Затем они сражаются с ними, набирают уровни, собирают ингредиенты, минералы и прочие вещи, таким образом работая на Рена. Иногда они объединяют силы с самим Реном, чтобы сообща одолеть какого-нибудь могучего монстра. К тому же он всегда предупреждает нас, чтобы мы ни в коем случае не пропускали вражеские удары. Надо же, из своего опыта онлайн-игр я могу сказать, что ситуация напоминает мне ту, в которой высокоуровневый игрок из гильдии или другой режимной организации наставляет низкоуровневых товарищей. Вернее, это именно та ситуация и есть. Ясно, так Рен-сан сражается в одиночку. Ицуки посмотрел на Рена с удивлением, но тот словно ничего не заметил. Хотя спутники Рена и сказали, что он делает так из лучших побуждений, но все-таки почему-то он пытается от них отстраниться. Другими словами, Рен считает, что объединяться с другими людьми не круто. Или он просто не любит других людей. Весьма вероятно, что в сетевых играх он отыгрывает соло-игрока. И он, надо думать, просил помощи у гильдии и друзей, только когда хотел сражаться с сильными врагами или участвовать в крупных событиях. Еще вариант, что у него была маленькая гильдия, в которую он приглашал исключительно знакомых, а затем помогал им с прокачкой, играя роль наставника, конечно. Это позволяет растить чувство превосходства над другими, но почему он продолжает вести себя так, попав в параллельный мир? Я, как человек с опытом онлайн-игр, могу кое-что предположить. Может, в этом плане он схож с Ицуки, который, попав в параллельный мир, с чего-то занялся искоренением несправедливости. Ваш черед, Наофуми-сан, точно. Что же они скажут мне, когда я представлю им Рафталию Эфира? Рен и Ицуки казались мне людьми адекватными, но что-то теперь я уже не так уверен. Ладно, идите за мной. Я повел их к столу, за которым отдыхала Рафталия. С возвращением, Наофуми-сама, что-то случилось. Ага, нам сказали, что героям надо укрепить связи и познакомить друг друга со своими спутниками. Понятно, раз так, то надо представиться. Меня зовут Рафталия. Я, герой меча Амакирен. Кавасуми Ицуки, герой лука. Полагаю, впереди нас ждет множество совместных битв, так что приятно познакомиться. Возможно, я буду полагаться на тебя, если не будешь мешаться под ногами. Фраза Рена просто ошеломила Рафталию. Еще бы, она прозвучала так, словно он смотрит на нее не только свысока, а как на помеху. Но я не помню, чтобы когда-либо мешала вам. Рен-сан не пытается ни оскорбить вас, ни как-либо унизить. Могу подтвердить, как один из тех, кому приходилось сражаться против вас, пояснил Ицуки. Вот и не сбивал бы с толку словами. Действительно, ты оказалась куда сильнее, чем я ожидал. Вот именно. И хотя меня это тоже интересует, разве с вами нет девочки с крыльями на спине? Если я правильно помню, это та, что умеет превращаться в монстра. А, ты про Фира? Думаю, она там. Фира наверняка занята шведским столом. Я отыскал ее взглядом и подозвал. Фира. Фира прервала трапезу и подошла к нам. «Что такое, господин Сама?» «Ну, думаю, эти лица тебе знакомы, но мы с товарищами героями заново знакомимся друг с другом». Фира недоверчиво отступила на шаг. «Они как копейщик, нет-нет, они совсем не как тот тип, который при виде женщин теряет волю». «Правильно, да, я полностью согласен, действительно, я даже разочарован, что ты меня с ним в одну категорию определила. В этом наши мнения полностью совпали. И правильно, они так на женщин не кидаются. Раз такое дело, представься. Угу, меня зовут Фира». Ух, звучит по-дурацки, особенно таким звонким голосом. «Моя работа – тянуть повозку господина Самы», – заявила она гордо. «Но что подумают люди при виде маленькой девочки, хвастающейся тем, что ее работа – таскать повозку?» «Рена и Цуки, посмотри на меня с неловкими улыбками. Меня зовут Кавасуми Цуки. Приятно познакомиться. Я Амакирен. Если не будешь мешаться, хотя, не будешь, я рассчитываю на тебя. Угу. И мне приятно, лучник и мечник». Рена и Цуки вновь улыбнулись, хотя они специально представились полными именами, Фира все равно назвала их по виду оружия. А когда все перезнакомились, повисло молчание. «Потому что Рафталия и Фира, в отличие от ваших спутников, странно себя не ведут. Вы ведь были рабом, Рафталия-сан?» «Да». К Рафталии обратился Ицуки. «С какой целью?» «По поводу ваших отношений хозяина и слуги, как вы относитесь к Наофуми-сану?» «Кстати, а ведь у нас действительно такие отношения. Я как-то и не думала об этом», — уверенно ответила Рафталия, вызвав недоумение Ицуки. «Ведь Наофуми сама практически никогда не приказывал мне что-то делать против воли. Я считаю, он доверяет мне, и сама хочу трудиться». «Битвы не вызывают у вас отвращения? Вы никогда не хотели обрести свободу?» «Нет. Если бы я обрела свободу, мне некуда было бы податься, к тому же моего дома больше нет, так что я хочу сражаться вместе с Наофуми самой». «Понятно. Почему вы все пытаетесь заставить спутников жаловаться на жизнь? Знакомство со спутниками – жест доброй воли, а не повод найти слабое место. В конце концов, эту тему закрыли еще в тот раз, когда Матеису вызвал Наофуми на бой, разве нет?» «Да, действительно. Прошу прощения, но хоть с виду Ицуки и согласен, он все же задержал взгляд на моем лице. Все равно, может, Рафталия и раб, сейчас она мой самый надежный партнер, и хочется верить, что это не только мое мнение. Остается познакомить наших союзников друг с другом и можно идти к королеве. Пожалуй, Рафталия, нам нужно налаживать контакты, так что, пожалуйста, побеседуй со спутниками Рина и Цуки. Мероприятие сомнительное, но постарайтесь не устроить потасовку». «Есть, я вас поняла». Том 5, Ранобэ версия. Глава 2. Совет героев. Когда Рина и Цуки объяснили план своим союзникам, мы вернулись к королеве. Королева вывела нас из банкетного зала и повела по длинной винтовой лестнице. Комната, у которой мы оказались, была на самой вершине какой-то башни. Мы вошли. Основа обстановки этой комнаты – круглый стол, стоящий точно в центре. «Скоро прибудет герой копья Китамура Сама. Прошу подождать». Рена и Цуки быстро заскучали. Их глаза забегали, видимо, по игровому меню. Я тоже решил пройтись взглядом по статусу и древу. Как раз самое время. В последние дни я не уделял им должного внимания. Прошло около 5 минут. Объявился насупленный Матеису и сразу уставился на меня. «Китамура Сама, я полагаю, вы и сами уже убедились, что моя дочь наказана за попытку отравить Иватани Саму. Кстати, да, я слышал об этом», — вставил Рен, хладнокровно разглядывая то Матеису, то королеву. «Я предполагала, что Китамура Сама будет огорчен известием, поэтому приказала подчиненным добиться от Суки признания. В настоящее время на Суку нанесена рабская печать, и она может говорить только правду. Особенно строго это правило соблюдается, если вопросы задает Матеису или королева. Вероятнее всего, Матеису пришел в больницу и попытался расспросить Суку о случившемся, и вряд ли поверил услышанному. Стерва не виновата, виноват Наофуми. Но ведь моя дочь созналась, не так ли? Поскольку у вас тоже есть права рабовладельца, вы ведь понимаете, что это значит, Китамура Сама. Гх, пожалуйста, поймите, сейчас не время спорить о глупости моей дочери. Если вы действительно цените ее, то спасение мира именно то, чем стоит заняться». Раздраженный Матеису проглотил возражение и уселся за стол. «Мы будем здесь разговаривать, не нравится мне это, так мы не придем ни к чему хорошему». Сама по себе обстановка комнаты напоминала о рыцарях круглого стола. Матеису и я, Кому из нас уготована роль рыцаря-предателя? Что ж, приступим к обмену информацией между четырьмя героями. Председателем совета буду я, Мирилия Кумилрамарк, прошу любить и жаловать. Ага, рад вас видеть. Обмен информацией, значит, нам не о чем разговаривать. Совет будет вести королева Номата Ису уже начал возбухать. Даже сейчас он не намерен ничего рассказывать. Слушай, я тебя понимаю, злости все такое, но твоя девушка сама виновата. Что ж, как ведущий, я начну с того, что озвучу позиции других государств и личные мнения моих подчиненных. Хм, королева хочет нам что-то сказать, буду откровенна. С учетом описания и слухов из разных стран, докладов о волнах и других источников, складывается мнение о том, что героям, за исключением Иватанисамы, не хватает сил. Что? Возмущенно воскликнули остальные три героя. Что это значит? Вопросы Цуки одобрили Ирен с Матеису. И главное, с какой стати Наофуми сильнее нас? Позвольте задать вопрос. Чья атака оказалась наиболее действенной в битве против архиепископа церкви трех героев? К тому же, я слышала, что в предыдущей волне все герои, кроме Иватанисамы, оказались повержены. У, то-то и оно. Несмотря на крики, что этот мир похож на знакомые им игры, благодаря чему они быстро станут сильными, силы этой совсем не видно. Хоть вначале мне и казалось, что я отстаю, разница в нашей силе не такая уж существенная. Матеису с трудом сражался против Фира, которая на тот момент даже не прошла через повышение класса. Я не знаю, какие у них сейчас уровни, но по моим данным, сражаются они немало. Почему же они испытывают такие трудности в битвах против нас, занимавшихся торговлей вместо прокачки и не имевших возможности повысить класс? Более того, герои ведь должны быть в любом случае сильнее обычных людей, ведь так? Да и с деньгами они не испытывали трудностей, ведь подонок их спонсировал. Наш мир предлагает героям скооперироваться. Вы понимаете суть предложения? Понимаю. Ладно, понял. Несмотря на недовольство, суть троица уловила. Наофуми-сан, почему бы сначала не выступить вам? С чего это я первый? Королева обратилась к вам. Это так, но, простите за такие слова, ваши спутники неестественно сильны для своих уровней. К тому же нас интересует ваш зловещий щит. Вот именно, начать надо с этого. Не только Рафтелия, но эфира мощно до ненормальности. Ага, что-то и Рафтелия-тян, эфира-тян стали не на шутку сильными. С какой стати эти всезнайки в первую очередь пытаются разговорить именно очередь меня? Развитие Рафтелии и проклятая серия в сферу их знаний не попадают? Нельзя им так просто рассказывать. А вы сможете отплатить равноценной информацией? Что? Вы ведь так ничего и не объяснили мне, сославшись на то, что щит – слабый класс. А значит, может случиться так, что вы откажетесь что-либо говорить, даже если я открою секрет своей силы. Вы ведь знаете, что мне нужно. С моей информацией и репутацией я теперь могу навязать им сделку. Например, заставить их раскрыть всю информацию, которой те из жадности не стали делиться. Не то чтобы мы что-то скрывали от вас. Смотри помощь. Ну, если честно, подробности мы и правда не рассказывали. На их лицах проступило недовольство. Как бы там ни было, вы ничего мне не рассказали. А самопровозглашенному крутому, предложившему посмотреть помощь, вопрос. Там что, и хорошие места для прокачки описаны? Чтобы добиться от меня информации, вам надо хотя бы отчасти завоевать мое доверие. Вы что, забыли о том, что надо сделать, чтобы что-то получить от собеседника? Да, это же относится и ко мне, но для начала переговоров надо заговорить языком торговли. И сейчас, для того, чтобы выведывать информацию у меня, вы должны признать необходимость поделиться ей самим. Поднажму, вдруг поможет, я скрываю информацию так же, как и вы. Пришло время говорить на чистоту. ТЦ. Рен цокнул от раздражения. И еще, ребята, не забывайте, что уже проиграли в битве против волны. Если вам не повезет, вы и умереть можете. О чем вы говорите? Это был сюжетный бой. Мы обязаны были проиграть. Че? Если бы все герои и их союзники полегли, нас бы просто перетащили в больницу. Мы бы не погибли. Мы защищены от этого. И как доказательство, когда мы попали в засаду архиепископа, нас тоже дотащили до больницы. Что вы несете? У вас с головой не все в порядке? К чему вы это говорите? Иногда я не совсем понимаю и вот они саму, но что означают ваши слова? Удрученно вопросила королева. Я с ней согласен. Они, по сути, только что заявили, что бессмертные умереть не могут ни при каких условиях. Я, конечно, победил архиепископа, который оказался вам не по зубам, но слабак на Афуме ни за что не смог бы победить его. Это заслуга того непонятного щита. Дружно перебили они меня, что эти типы несут, что после проигрыша вылечится в больнице. Они думают, что в игре. Они серьезно считали эти битвы сюжетными, так поэтому они не отчаивались, когда проигрывали. Меня только что назвали слабаком, но я совершенно не могу разозлиться. А они, это все не важно, давайте дальше. Как это не важно? Они что, до сих пор считают это игрой? Ужас. Совсем плохо дело. Им нужно срочно перестраивать мышление. Ребята, это не игровой мир, понимаете? Если умрете, всему конец. Именно поэтому мы и защищены от этого. Ага, вот именно. Бесполезно они не слушают. Навалившееся на меня нынешнее ощущение безнадежности уверенно идет на первое и второе место среди такого рода впечатления из этого мира. Но раз мои увещевания не действуют, то им я наговорю какой-нибудь чепухи. Придется тренироваться так, чтобы даже несмотря на то, что идиоты не боятся смерти, хотя, нет, не поможет. Фитория говорила, что нехватка героев сильно усложнит волны. И тем не менее, вы ведь пытались меня убить, чтобы со мной стало. Как что умер бы и все, легкомысленно отозвался Ицуки. Он совершенно не стеснялся убийства. Его не беспокоит репутация злодея, которую можно так заработать. Я подумал, это было бы странно. Наверное, мы бы не смогли тебя убить. Наверняка вернулся бы в свой мир. Вот давай тебя в твой мир и вернем, Матеису. Будто у тебя получится. Это ведь и не проверишь никак. Как бы там ни было, вы должны перестать считать этот мир игрой. То, что вам удалось дожить до сегодняшнего дня, вообще чудо. Мои слова влетали в одно ухо, а вылетали из другого. Пока с ними что-то не случится, они не поймут. Вот только мне не нужно, чтобы понимание пришло к ним слишком поздно. Эх, а в целях повторения я требую от вас объяснения всего с самого начала, включая все, что есть в помощи. В противном случае я ничего не скажу. Ну что с тобой делать? Очень не хочется, но раз ты так говоришь, на Афуме, то так уж и быть. Да, нам незачем вставлять друг другу палки в колеса. Ну, результат-то, главное, не изменится, а так, мы бы все равно это сделали. Для начала я должен разузнать о том, как стать сильнее. Из-за них я сбился с мысли, и пора бы вернуться в колею. А, и да, ты ведь не станешь поддакивать другим героям, если они начнут лгать. Ицуки, ты ведь поборник справедливости и спаситель мира. Не буду я лгать. Посмотрим. Рен, помни, что врать не круто. Ага, девушкам не нравится ложь, Матеису. Пожалуй. Так вот как надо строить разговор, чтобы они не врали. Рен, как я думаю, боится потерять лицо. Матеису пытается выставить себе перед девушками с лучшей стороны. Ицуки, сама справедливость. Конечно, определение справедливости он тоже пишет сам, но покуда в нем есть строчка про ложь равно зло, врать мне в лицо ему будет непросто. Если напоминать об этом почаще, они вряд ли станут лгать. Итак, Ицуки, будешь первым. Давай с самого начала. Почему вы берете на себя роль ведущего, на Афуми-сан? Ицуки нахмурился, но все же повернулся к нам и начал. Герои осваивают оружие посредством ингредиентов, которые оружие поглощает, а также усиливается за счет разрастающегося древа навыков. В моей игре Dimension WoW была похожая система, но здесь она значительно изменена и расширена. ХМ, то есть они не идентичны, устройства практически одинаковые, но есть и множество вещей, о которых я не знаю. Получается, у них нет полной информации об оружии. Действительно, если бы они знали обо всех способностях для освоения, знали бы и о щитах рабовладельца и монстровладельца. Еще одно отличие – то, что даже после смены оружия старое остается доступным. Рен и Матеису кивнули. Значит, отличия все же есть, что-то меня это беспокоит. Теперь я, сказал Рен, поднимая руку, продолжая поднятую Ицуки тему. Разблокированное оружие позволяет получать бонусы экипировки. Это достоверная информация. Я и сам постоянно этим занимаюсь. Впрочем, система бонусов несколько отличается от той, что была в моей Bravestar Online. Серьезно? Да, там была система очков навыков и их уровней. Соглашусь, что это можно назвать отличием. В моей игре тоже существовала система очков навыков. Их можно было распределять по-своему и таким образом создавать особенного персонажа. А с щитом возникает ощущение, что если продолжать открывать древо, то со временем можно выучить в нем абсолютно все навыки. И все же, если различий так много, почему они считают этот мир той же игрой? Это точно. П, Подтверждаю. Ага. Однако наверняка нам доступны все навыки именно потому, что мы герои. А, понятно. Они считают, что обычные авантюристы могут освоить ограниченное число навыков, которые вынуждены выбирать, исходя из ситуации, а герои, как обладатели легендарного оружия, обладают другой силой, нежели обычные люди. Мой черед, если взять в руки оружие того же вида, что и свое легендарное, его можно скопировать. Это называется системой копирования оружия. А, что за, я про это не знал. Да, это еще одно серьезное отличие, но оно помогло бесплатно разжиться хорошим оружием. Да, мы ведь все-таки герои. Как вы, наверное, знаете, в столице Зельдбуля, страны наемников, есть оружейный магазин с отличным выбором, сказал Матеису, и остальные двое закивали. Что за черт? Взорвался я в ответ. Копирование оружия? В окне помощи об этом ни слова. За 4 месяца жизни в этом мире я изучил его вдоль и поперек. Если я их правильно понял, то можно разблокировать оружие, взяв нужное в руку прямо в магазине. Вы не знали об этом, Наофуми-сан? Повезло же вам дожить до сегодняшнего дня. Ух, как же бесит. Бесит эти глаза. А я-то думал, чего мне сплошь какие-то странные щиты попадаются. Уже начал было думать, что в этом мире нет нормальных щитов вроде железного или круглого. Вы это сами выяснили. Скорее, как ты не заметил этого, когда попытался взять выставленное на продажу оружие. Вначале ведь оружие было очень слабым, и хоть нам и говорили, что оно станет сильнее. Кстати, я ведь и сам в тот раз решил отказаться от щита и попробовать взять меч. Тогда передо мной высветилось следующее. Нарушение соглашения о легендарном оружии. Вы попытались стать обладателем иного оружия. И я понял, что в бою использовать оружие не смогу. Из-за нарушения соглашения оружие вылетело из рук, но копирование оружия сработало, и я смог его экипировать. Ага, вот именно. Голова разболелась. Ну а я, щит. Мне нужна была сила атаки, так что я даже не посмотрел в сторону продаваемых щитов. Любой бы попытался купить что-то вроде одноручного меча, оказавшись с развивающимся щитом. Потому я и не заметил. Продолжайте. Чую, такими темпами я открою для себя еще много нового. После того, как монстр станет материалом для оружия, дроп с него можно получить, проверив оружие в меню. Дроп. А кстати, в обычных-то играх монстры обычно вещи после смерти бросают. Причем материалы, которые с самим монстром не особо связаны. Вот я идиот. Уж хоть об этом надо было догадаться. Причем некоторые вещи в магазинах стоят очень дорого. При этом они еще и в наличии есть. Вот уж точно параллельный мир. И правда. Ага. Кстати, некоторые вещи требуют дропа с монстров. Что-то невероятные сведения все не кончаются. Причем подают их как нечто очевидное. Ощущение, понятное дело, не из приятных. Кроме того, экипировку можно создавать. Ага, профессии. Эти перекочевали без изменений. На всякий случай, давайте подробнее. Может оказаться, что нечто обыденное для них повергнет меня в шок. Я собрался с духом и обратился вслух. Осваивайте соответствующий навык и рецепт, затем скармливайте оружию ингредиенты, и система сделает за вас вещь. Через какое-то время она появится из оружия. Так вещи можно делать системой. Серьезно, а я-то все ручками. Конечно, ручное изготовление тоже работает, но по их словам, при наличии рецепта за меня все могло делать оружие. Кстати, поэтому Матеису смог неожиданно вытащить магическое зелье, а реагенты, оказывается, можно было с монстров собирать без проблем. Сложность в том, что достать из оружия можно лишь дропы созданные вещи. Ага, нельзя просто прятать там вещи на хранение. Видимо, у этого способа есть свои недостатки, но это мелочь по сравнению с тем, что делал я. Я и подумать не мог, что есть столько способов стать сильнее. Насчет мест для прокачки в двух словах не расскажешь. Да уж можно было бы список составить, но на наших уровнях достаточно просто сражаться с актуальными монстрами и следить, чтобы мы не мешали друг другу. Согласен. Еще что-нибудь? Спросил я, стараясь запомнить как можно больше. Что же, Наофуми-сан, я так понимаю, вы об этом не знаете? Так что давайте я расскажу вам о секретном способе стать сильнее, с гордостью заявил Ицуки. Понимаете, в этом мире уровень редкости оружия решает все, зачаровывать нет смысла. Если оружие изначально слабое, все бесполезно, то есть нужно искать что-то вроде уникального оружия и легендарной экипировки. Да, вы меня правильно поняли, ты хоть так откровенно не ври, вот ведь подлец, начинал вроде правду говорить, а теперь так резко обманывать начал. Со стороны Рина и Матеису донеслись резкие словесные выпады. Так и Цуки до сих пор пытается сохранить свои секреты в тайне. И ведь хватило ему наглости начать врать в присутствии двух героев, которые знают то же, что и он. А о чем это вы? Я ведь сказал чистую правду. Нет, это ложь. Вот именно, ты лжешь. Вовсе нет, это не ложь. Хм, а вот поведение Ицуки говорит, что я ошибся. Он действительно возмущается. Что-то здесь не так, может, дослушаем его до конца, отразил я выпады и дал Ицуки договорить. Ты так вот, кроме того, каждое оружие в той или иной степени можно улучшать с помощью минералов. Система закаливания, ну, она во многих играх встречается. Как правило, улучшать нужно по максимуму. Но ведь есть риск провала. Так что не распространяй такую опасную дезу, предупредил Матеису. Нет такого риска. Так есть или нет, о чем ты говоришь? Усиление ведь не требует минералов. Да что с вами такое, Рен-сан? Вы постоянно меня перебиваете. Со мной, сейчас объясню. Я просто пытаюсь оградить Наофуми от лжи, которую ты пытаешься ему скормить. Зачем по имени-то? Хотя, я этого действительно не знал. Главное в этом мире – уровень. Если у тебя высокий уровень, все остальное как-нибудь образуется. Обманывать нехорошо. Ага. Прекрати врать с таким непринужденным видом. Так все-таки. Наофуми, похоже, они договорились обманывать тебя, так что придется объяснить мне. Для того, чтобы усиливать оружие, нужно менять показатель мастерства. Мастерства? Ага. Чем больше используешь оружие, тем сильнее оно становится. Но когда оно становится бесполезным, мастерство можно преобразовать в энергию. Влив эту энергию в новообретенное оружие, можно пробудить его скрытые силы. Что-то вы совсем заврались, не находите. Не слушай его. Дальше нужно просто использовать повышение редкости, и будет идеально. Изначально существовал шанс провала и потери оружия, но к легендарному это не относится. Хотя их слова и похожи на правду, и я, возможно, смогу стать сильнее, в помощи-то этого нет. Говорите уже правду, Рен и Цуки. Вот так тип, строит из себя крутого, а несет такую ересь. Прямо как Наофуми, бросил Матеису. Что, да, не верьте ему, это все ложь. Я не понимаю, как это делается. И не называй еще и меня еретиком. Открой древо и проверь оружие, которым пользуешься, увидишь показатель мастерства. Следуя его указаниям, я открыл дерево щитов и отыскал старый добрый змеиный щит Химеры. Обычно, когда я смотрю на щит, появляется лишь краткая справка о характеристиках. Это его проверять надо? Слабо верится. Пощелкал пальцем, ничего не происходит. Ничего не случилось. Все-таки соврали. Я им и так не верил, но похоже, они и впрямь лжецы. Теперь я сомневаюсь и в их словах о копировании оружия. Быть того не может. Ты сам это прекрасно знаешь и просто пытаешься навесить клеймо лжеца. У меня тоже нет. И у меня. В помощи об этом тоже ни слова. Чите, ну и ладно. Зря старался. После всех заявлений Рен угрюмо сложил руки на груди и замолк. На удивление эмоциональная реакция для Рена, всегда старавшегося сохранять хладнокровие. И слова Рена, и слова Ицуки вызвали обвинения других героев во лжи. Так что это, наверное, и правда ложь, тем более, в окне справки этого нет. Так вот, я не договорил, вернулся к теме Ицуки. При усилении оружия можно также вливать в него энергию, полученную из других вещей. При этом есть вероятность зачаровать его на процентное повышение характеристики. Типа плюс 10% к атаке, да, но разброс большой. В случае провала можно остаться ни с чем, ноль будет. Ложь. Перестань уже скармливать Наофуми факты из других игр. Да не ложь это. Наконец, оружию можно сливать силу монстров или вещей, таким образом повышая характеристики. Повышение действует на все виды оружия. Это такая вариация уровня класса. А как помнится, в моем мире была похожая игра. Прокачиваешь экипировку, а она тебя усиливает. Звучит просто, но со счетов сбрасывать нельзя. К тому же я помню, что таким образом можно было мощные приемы осваивать. Ладно, мой черед, хватит уже Рену и Ицуки чепуху нести. И не надеялся. Все их слова похожи на вранье. Скажу прямо, в этом мире все решают уровень усиления и закалки оружия, а также величина характеристик. Даже невысокий уровень не важен при правильном подборе способностей и максимально заточенных под необходимости характеристиках. В худшем случае, даже начальное оружие может стать сильным при грамотной закалке. Все мои бонусы сейчас заточены под повышение силы атаки. Ложь. Вот именно. Не дайте себя обмануть, Наофуми-сан, Матеесу проигнорировал шум и продолжил объяснять. К каждому оружию нужен свой подход, но главное, необходимо добыть руду и закалить его. Однако есть вероятность провала. В Эмералд-Анлине это приводило к потере оружия. Однако в случае легендарного оружия обходишься лишь сбросом уровня закалки до нулевого. Нет такого. Ага. Встреча превратилась в какую-то свару. Королеву это явно огорчило. Если честно, я тоже озадачен. Они хотят сказать, что не боятся врать, потому что врут все вместе. Еще важны сущности один и чары на характеристики. Эффекты разнятся в зависимости от изначального вместилища части сущности, монстра или предмета, но еще на оружие можно навесить благословение. Например, если делать оружие против людей, то урон, наносимый по людям, нужно повышать прицельно. Разве Ицуки не говорил о чем-то похожем? Но зачаровывать можно конечное количество раз, да и сила оружия ограничена. Прекратите нести бред. Вот именно. Ты о какой-то другой игре говоришь. Ицуки и Рен громогласно возмущались словам Матеесу. Ох, ну почему у вас что ни слово, то вранье одно. И у тебя, у вас обоих. Не знаю, где правда, а где нет, но похоже, что до какого-то момента их сведения совпадают, а затем мнения разделяются. Никогда еще не видел, чтобы Ицуки, Рен и Матеесу так ругались. Возможно, что у каждого оружия свой способ усиления. Давайте сойдемся на этом. Хм, это все объясняет, дальше нет смысла рассказывать. Правда, это означает и то, что мне ни один из этих способов может не подойти. Я решил закрыть тему. Если они настолько злятся, то, видать, не врут. Они знают, что ложь сильно ударит по их репутации. Ладно, наконец-то мой черед. Да уж, мы вам раскрыли все свои карты, так что, пожалуйста, расскажите обо всем. Если вы решите, что я лгу, это ваши проблемы. Эх, какой же все-таки балаган. Ладно, с чего мне начать? Откровенно говоря, мне жизненно важно поднять уровень знаний этих людей, свято верящих, что они играют в игру. Поэтому мне лучше ничего от них не скрывать. С секрета силы Рафталитян и Фиротян. Он большей частью связан с эффектами ускорения роста и повышения характеристик, бонусами экипировки щитов серии рабовладельца и монстровладельца. Кроме того, характеристики Фира также повышаются за счет бонусов экипировки щитов серии филариалов. Стоит ли рассказывать про случай с прядью и повышением класса? Ладно, по обстоятельствам. В моей игре у щитовиков не было такой удобной силы. И правда, трудно в это поверить. И где же вы достали щиты с такими удобными и даже, простите за выражение, читерными способностями? Читерными? Ну, я на это в любом случае отвечать не собираюсь. Рабовладельца, из тех чернил, что используются для нанесения рабской печати. Монстровладельца, из скорлупы того яйца, из которого вылупилась Фира. Ну, раз мы теперь знаем, то сможем проверить. Не факт, что и вам достанутся такие способности. К тому же вы могли солгать. Говори, что хочешь. Возможно, этот способ стать сильнее доступен лишь легендарному щиту. Но даже в этом случае Фиротян неестественно сильна. Я сражался с ней несколько раз, и мне кажется, она стала запредельно сильной. Что с ней случилось? Все началось с того, что когда я бегал от тебя, Матеесу, один аристократ, покровитель церкви трех героев, выпустил на волю монстра. Да, я слышал про это. Правда, говорят, это сделал ты. Тут вмешалась королева. Нет, по данным нашего расследования, это сделал феодал-деспот, которому доверили управлять той землей, после того, как он отказался признавать поражение от рук Иватанисамы. Кстати, а что стало с тем аристократом из соседнего с тем города, который хорошо относился к полулюдям и которого я прозвал красавчиком? Королева, что случилось с аристократом из соседнего города? Сейчас, когда инцидент исчерпан, он надеется вернуться в свои земли. Хотя и прошло лишь несколько дней, тот случай сильно истощил его, и я полагаю, он до сих пор восстанавливает силы. Ясно. Еще с ним был парень из родины Рафтали. Остается лишь молиться, чтобы с ним все было в порядке. И при чем здесь тот монстр? Мы вытащили монстра в безлюдную местность и начали сражаться, но тут появилась королева филариалов по имени Фитория, победила его, а затем каким-то непонятным образом переместила нас в безопасное место. Переместила, верно, у меня вдруг словно земля из-под ног ушла. Чудеса, правда? Но ведь у всех нас есть аналогичные навыки. От ваших похождений мне уже давно казалось, что вы не знаете об этом, Наофуми-сан, но я был уверен, что и вы его обрели. Рен кивком подтвердил слова Ицуки, и даже Матеису с кислым видом согласился. Разве есть? Да, есть. У меня он называется лук перемещения. Он позволяет перенестись в обозначенное место вместе со всей группой. У меня меч перемещения. Эффект тот же. Копье портала. Ты этого не знал, что ли? Впервые слышу. Что за черт, у героев еще и такая удобная штука есть. Правда, она достаточно затратная и к тому же требует 50 го уровня для разблокировки соответствующего оружия. У меня 43 уровень, а значит, я его пока использовать не могу. Так, погоди-ка, это же значит, что они все как минимум 50 го уровня. Ингредиент – песок из часов эпохи драконов. Ага, герои дружно кивнули, но... Повезло вам такую ценную вещь достать, мы попросили, нам дали, а в моем случае была монашка церкви трех героев, она бы ни за что не дала, и, что было после перемещения, там Фира прошла через тренировку боевых умений и получила силу, которая резко увеличила ее характеристики, еще Фитория наказала мне подружиться с остальными героями, в противном случае она нас убьет, эх по глазам вижу, что они мне нисколько не верят, думаете, что я вру. Можете сразиться с Фира. Она только что повысила класс и теперь еще сильнее. Сейчас у Фира характеристики в среднем вдвое выше, чем у меня. Матеису и против меня-то с трудом держался, вряд ли справится. Нет, пожалуй, не надо. Следующий вопрос. Во время битвы с архиепископом вы были неестественно сильны, Наофуми-сан. У вас был зловещий щит и навык. В игре я таких никогда не видел. Ицуки говорит обо мне и как-то странно смотрит. Где вы отыскали такую силу? Вернее, не так, давайте я спрошу по-другому. Где вы повстречались с Богом? А, где вы встретили Бога, который даровал вам читерный щит? Знаю я один веб-роман, где персонаж получает похожую силу и вырывается вперед. Рассказывайте. Эй ты, я такие истории тоже знаю, но здесь это ни при чем. Мне в этом мире пришлось пережить много неприятного, но редко когда слова меня настолько раздражают. Это не чит. Нет-нет, умение сражаться для щитовика это однозначно чит. Рен и Ицуки кивнули. Где вы раздобыли его? Когда мы обретем эту силу, то станем намного сильнее, так что рассказывайте. От их непринужденной болтовни я начал не на шутку злиться. Вы не думаете, что я заработал его честно? Быть такого не может. Вот мрази. Они свято верят в ущербность моего класса. Есть у меня подозрение, что я далеко не так слаб, как им кажется. Как я понимаю, я смог добиться того, что сражаюсь лучше них, благодаря тому, что продолжаю накапливать бонусы и прибавки к характеристикам, а также использую проклятую серию, за которую расплачиваюсь по полной. Однако они уверены, что я просто мошенник, который где-то раздобыл читерную силу, поставившую меня на один уровень с ними. Этот щит называется щитом гнева. Он относится к проклятой серии легендарного щита. Насчет того, как я его получил, могу лишь предположить, что он достался мне, когда меня едва не поглотил гнев. Он появился у меня после первой битвы с Матеису. Я был в ярости от творящейся несправедливости. Во время той битвы я почти ослеп от гнева, которому не мог дать волю. Даже не знаю, что бы со мной стало, не останови меня, Рафталия. Про него, кстати, в помощи написано, но за него надо платить. Сможете ли вы справиться с ним? Кстати, у меня до сих пор понижены характеристики из-за того, что я воспользовался этой силой в бою против архиепископа. Взгляд Рина явно перешел на помощь, а пальцы забегали в воздухе. А затем он сказал, словно того и ожидал, нет ничего про это. Стоп, у меня же есть правда, появилась уже после того, как щит гнева разблокировался. Возможно, появится только после того, как разблокируете. Разве у вас в играх была экипировка с такими сильными проклятиями? Не было, да и щит ускорения роста не похож на правду. Если собираетесь лгать, придумайте ложь поправдоподобнее, как Рен-сан или Матеису-сан. Единственное, что помешало мне взорваться в ответ, то, что Рен вскинул палец и воскликнул. И это говорит боец за псевдосправедливость, отпетый лгун. Что? А вы, в таком случае, выскочка, который прикидывается крутым. Вот-вот, а ты, безмозглый бабник, опять решил из-за бабы сдохнуть. Отозвались Ицуки и Рен в унисон. Что? Эй вы, долго вы еще будете делать вид, что это игра? Смерть здесь, конец всему. Даже не хочу вспоминать, что было после этого. Брань стояла со всех сторон. Королева пыталась вмешаться и остановить нас, но ссора дошла до того, что остановить ее было уже невозможно. Перепалка продолжалась до тех пор, пока в дверь не постучали, и в комнату не ввалился обеспокоенный солдат. Что случилось? Неожиданное появление нового человека на мгновение остудило наш пыл. Спутники героев переругались. Что? Ах, они, что там произошло? Мы тут же бросились вниз по лестнице. Сейчас же возьмите ваши слова обратно. Неа, этот урод, корень зла всего мира. Меня не проведешь. Разве это не вы сами? ХМПФ, так вот какова истинная приспешница того надменного типа. Когда мы вернулись в зал, Рафтелья уже вовсю ругалась с сукой и доспехом. Спутники Рина, Лисия и Фира растерянно смотрели на них. Рафтелья не на шутку сердита. Что произошло? И кстати, сука, ну ты даешь. Только-только вернулась из больницы после отравления и опять за свое, Ума-Тесу. Помимо суки, еще две спутницы. Одна стояла рядом с сукой и помогала ей, другая стояла поодаль и только выкрикивала оскорбления. ХМПФ, я лучше несколько раз умру, чем буду объединять силы с грязнокровкой девочкой-монстром. Тогда умирай. Это твое наказание за переполох. Королева щелчком активировала печать. Гья-а-а-а-а. На груди суки проявилась печать, и эта девица тут же рухнула на пол. Доспех изумился, перевел взгляд на королеву и побледнел. Поверить не могу, и зачем было такую шумиху устраивать? Королева смерила взглядом корчащуюся на полу суку. Похоже, она все-таки не стала ее убивать. Что случилось, Рафтелья? Мы начали разговаривать, чтобы наладить контакты, но тут сука и этот человек заявили, что с нами разговаривать бессмысленно. В конце концов они начали оскорблять мою родную деревню. Фира даже Милте досталась за то, что она якобы мастерски умеет подлизываться к матери, при том, что в себе они не замечают ничего плохого. Эх, я посмотрел на Ицуки и Матеису. Нельзя так делать. Если мы хотим спасти мир, то спутники других героев – наши товарищи. Отчитал Ицуки доспеха, поняв, что сам предстает не в лучшем свете. Но Ицуки сама, разве не они доставили стране столько проблем? Да и от тебя тут одни только проблемы. Уже установлено, что это ложная информация. Поэтому старайтесь относиться к ним лучше. Вас понял. Май, стерва, как ты смеешь нападать на собственную дочь? Матеису поднял корчившуюся суку на руки и зло уставился на королеву. Я наказала ее за устроенную здесь сумятицу. Только и всего. Судя по тому, что я услышала, проблема именно в моей дочери, ответила королева, прикрыв рот веером. А Матеису все смотрел на нее, не скрывая гнева. Китамура сама, подумайте, ведь она устроила такой переполох сразу по возвращению из больницы. Каха. Вы ведь слышали, что здесь произошло? Разве ее вина не очевидна? Даже Матеису понял, что ситуация складывается не в его пользу, и больше ничего не сказал. Вместо этого он вышел из банкетного зала с сукой на руках, да и Цуки полностью занят тем, что утихомиривает доспеха. Все-таки, несмотря на уважение к Ицуки, ребята у него дикие. Предлагаю на этом пир закончить. В будущем, когда у нас появится время и когда все герои вновь будут здесь, следует вернуться к разговору о сотрудничестве и попытаться добиться чего-то большего. Пожалуй, в целом согласен. Мы с Рином кивнули. Ицуки тоже согласился со словами королевы и вышел из помещения. Ну дела, такое чувство, что ситуация стала еще хуже, чем была до переговоров. Герои должны подружиться. В противном случае придет Фитория и убьет нас непросто, и нас ждет время. Примечание, аналог душ. Том 5, ранобэ версия. Глава 3. Как стать сильнее? ХММ, вырвалось у меня при виде опустевшего банкетного зала. Рафтелью и Фира я отправил в комнату. Сейчас, когда можно спокойно обдумать слова героев, они, честно говоря, вызывают у меня одно расстройство. Думаю, они сказали все, что могли. Однако проверить информацию у меня возможности нет. А сошлись они только в одном, в том, что легендарным оружием можно из останков монстров создавать полезные предметы, да еще в копировании оружия. Похоже, такие возможности были в играх у них всех. Оружие копируется взятием в руку, а если выполнить условия для открытия, то после можно и экипировать. Еще, задачи профессий, вроде смешивания, можно доверить оружию. Вот на этом герои сошлись. Теперь надо бы обдумать способы роста, о которых они говорили. Если у каждого оружия способ свой, то особенности щита мне неведомы. Я не знаю игры, которая послужила бы прототипом, а книга, с которой все началось, и вовсе конца не имела. Так что пришлось мне сесть и записать их слова на листочке. Рен, основа силы, уровень, мастерство. Оружие усиливается тем больше, чем дольше им пользуешься. Энергия. Когда оружие становится бесполезным, его уровень мастерства можно сбросить, получив взамен энергию. С ее помощью можно зачаровать что-то другое, и у этого другого сила вырастет. Из предметов, поглощенных оружием, тоже можно выделять энергию. Редкость. Вливание энергии может повысить уровень редкости оружия. Это тоже улучшит его характеристики. Матеису все решает выбор оружия. При этом изначальная сила оружия не имеет значения, вся суть состоит в поглощении сущностей, а уровня характеристик должно всего лишь хватить на манипуляции. Закаливание. Экипировку можно усиливать с помощью руды. Вероятность провала. Поглощение сущностей. Через поглощение вещей и фрагментов сущностей поверженных противников можно обзавестись особыми способностями. Вероятности провала нет. Зачарование. Экипировку можно зачаровать, повысив тем самым характеристики. Ицуки все решает редкость, чары, просто бонус. Наверное, следует дописать, что редкость именно оружие. Усиление. Оружие можно усиливать, вплавляя в него специальную руду. Шанс провала нулевой. Зачарование предметами. Из поглощенных предметов можно извлекать энергию, которая используется для чар процентного повышения на случайную величину. Есть шанс провала. Уровень класса. Силу поглощенных монстров и вещей можно использовать для повышения характеристик. Как-то так, вроде. Совсем каша. Термины энергия, усиление, закалка и редкость встречаются по несколько раз. Как я понимаю, смысл той редкости, о которой говорил Ицуки, состоит в уникальном или добытом с босса оружии. Рен же говорил об очках редкости, привязанных к самому оружию. Что-то вроде на редкость качественный железный меч. Систем зачарования оказалось целых три. Более того, хоть все они и думают, что находятся в мире игры, игры-то у них разные. В ММО, мордка и синглплеерная. Не знаю насчет виртуальных, но у ММО и сингловой одинаковых систем быть не может. Максимум, сингловую игру могли написать фанаты ММО, по образу и мотивам, то есть, одна система эмулирует другую. В моем мире игры, относящиеся к одному классу, нередко имеют схожие на первый взгляд системы. С этой точки зрения возможно, потому-то они друг другу и не поверили, что играли в разные игры. К тому же они в один голос утверждали, что проклятой серии не существует. Я поначалу тоже не видел этой серии, сколько ни бродил по древу, но когда подумал, что Фира погибла, рассвирепел настолько, что дерево вывернулось наизнанку. Убедиться в честности других героев я не могу, но им остается только верить мне на слово. Но что все это значит? Я опустил взгляд на щит. Надо думать, легендарное оружие так или иначе отражает душу владельца. Душу говорите? Отрицание? Именно. Где-то в глубине души я отрицаю их слова. Поэтому не могу делать то, что кажется им естественным. Фитория сказала мне подружиться с другими героями. В этом должен быть смысл. Копирование оружия о нем говорили все три героя, так что здесь можно не сомневаться, как и дроп. Однако я не понимал их, в помощи этого нет. Я открыл меню оружия, проверил и правда, нет. Кстати, такое ощущение, что в помощи, читанной еще до того, как на меня поклеп возвели, пунктов было больше. Нет, не кажется. Я точно помню, что смотрел. Ладно, попробую. Дроп существует, копирование существует. Они же уверены, значит должно быть. Давай, воображай экран с дропом всех монстров, что ты победил к сегодняшнему дню. Я нажал на системное меню щита. Передо мной с легким звуком появились опции. И среди них, окошко монстров и предметов, которые я поглотил, не разделывая. Это еще что? Вера превращается в силу, а замкнувшись в себе для защиты, я, наоборот, ограничил собственные возможности. Я щелкал по монстрам, словно по сундукам с сокровищами, проверяя, что там. А, вот и ингредиенты для создания магического зелья, и для зелья духа, и еще много чего. А еще ага, много мусора, потрохов, вон, целая куча. Нужно просто поверить их словам. Они так возмущались, они не могли лгать. Я нажал на иконку щита, но ничего не произошло. Значит, я все еще не уверен. Считаю, что эти вруны ничего хорошего сказать не могли. Мне что? Какой-то силы веры не хватает. Это что, аниме для детишек? Но я буду верить. И вот и не сама, обратилась ко мне королева. Но я занят тем, что сверлю взглядом щит и пытаюсь поверить, ведь от этого зависит моя жизнь. Это легендарный щит. Ну и что, если они лгали? Вера, тоже сила. Ничего плохого не случится. Ну же, вспомни правила торговли. Если осторожничать и думать, что тебя обманывают, можно упустить выгодную сделку. Верь, усиление Ицуки существует. Зачарование предметов существует. В противном случае я так и останусь чуть более сильным, чем обычный авантюрист. Я поверил и вновь нажал на иконку щита. Иконка на мгновение задрожала, а затем с приятным звуком появилось меню усиления. Есть. Я поискал среди щитов тот, который можно усилить рудой. Щит осиного жала 0.20. Способность освоена. Бонус экипировки. Атака плюс 1 особый эффект. Шипованный щит. Малый. Осиный яд. Паралич. В качестве эксперимента я попробовал усилить щит осиного жала. Послышался звук, и цифра сменилась на 1. Понятно, таким образом оружие можно усиливать, пока числитель не дойдет до 20. Напоминает усиление оружия из игры моего мира об охоте на монстров 1. Заодно попробую вытянуть энергию из предметов, которые я уже напоглощал. Вот это разбросу эффектов. О, попалось снижение урона от кролиперов. Попробуем. Вероятность успеха, судя по всему, в первый раз 100%. Щит осиного жала 1.20. Способность освоена. Бонус экипировки. Атака плюс 1 особый эффект. Шипованный щит. Малый. Осиный яд. Паралич. Зачарование предмета ур. 1. Снижение урона от кролиперов 2%. У меня еще есть запас. Попробуем снова. А. Провал. Сбросилось на 0. Продолжаем. Уровень 2. Я продолжал и в итоге остановился на уровне 7. У 8 слишком уж маленький шанс успеха. Щит осиного жала 1.20. Способность освоена. Бонус экипировки. Атака плюс 1 особый эффект. Шипованный щит. Малый. Осиный яд. Паралич. Зачарование предмета ур. 7. Снижение урона от кроликов 16%. Здорово, что у меня уже от этого появилось желание повоевать с кроликами. Кроме того, я обнаружил еще одну шкалу. Кажется, это то, что Ицуки называл уровнем класса. Попробуем его. Я выбрал среди кучи вариантов такой важный для меня класс защиты. Класс защиты УР. 1 шкала защиты 0.5. Я выбрал самые многочисленные из потрохов и начал сливать их в шкалу. Она поднималась медленно, и даже на одно очко ушло несколько предметов. Шкала защиты 5.5. Шкала заполнена. Защита плюс 1 класс защиты УР. 2. Теперь шкала показывает 0.6. Я бы накидал еще чего-нибудь, но у нее и время восстановления есть. Похоже, ею просто нужно будет время от времени заниматься. Очень скучная система, но со временем прибавок накопится внушительное число. А самое жуткое, что я так, наверное, и навыки освоить смогу. Раз такое дело, то и другие герои могли говорить правду. Следующий, Рен. Я сконцентрировался с такой же силой, открыл меню и щелкнул по своему любимому змеиному щиту Химеры. Змеиный щит Химеры 0.30C. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык Чинги Шилд. Бонус к смешиванию противоядий. Сопротивление ядам. Средний. Особый эффект. Ядовитые змеиные клыки. Средний. Захват мастерство. 100 что-то его характеристики уже сильно поднялись, если не ошибаюсь, раза в полтора. Даже один только показатель защиты внушает уважение. Видимо, 100. Предел мастерства. Я щелкнул по нему и сбросить показатель мастерства. Передо мной появилось системное окно. Я немного сомневался, но все же нажал «Да». Характеристики вернулись к привычному уровню. Вы получили 2000 очков энергии мастерства, а затем я решил скормить их все тому же змеиному щиту Химеры. А, не хватает, нужно 4000. Я собрал энергию со всех неиспользуемых щитов и добрал, сколько нужно. Послышался звук переливания. Змеиный щит Химеры, пробужден, 0.30C. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык Чинги Шилд. Бонус к смешиванию противоядий. Сопротивление ядам. Средний. Особый эффект. Ядовитые змеиные клыки. Сильный. Дистанционный захват мастерство. 0. Базовые характеристики заметно выросли. Водила. Осталось повышение редкости. Как я понимаю, с этот сомман. Опять энергии не хватает. Променяю на нее часть вещей и попробую. Успех. Змеиный щит Химеры. Пробужден. 0.30 уц. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык Чинги Шилд. Бонус к смешиванию противоядий. Сопротивление ядам. Средний. Особый эффект. Ядовитые змеиные клыки. Сильный. Дистанционный захват мастерство. 0 уц уц умман. Значит, показатели выросли процентов на 20. Я повторил процедуру несколько раз и повысил редкость ДР. Раре. Этого хватило, чтобы параметры значительно улучшились.